На основании этих правил был составлен так называемый ряд Кличковского. Он представлен здесь. Чтобы облегчить его составление, было придумано правило стрелки. То есть здесь стрелка направлена под углом 45 градусов. Если n равняется единице, то имеется только один подуровень – 1s. Если n равняется 2, то уже два подуровня – 2s и 2p. В третьем – 3 подуровня – 3s, 3p, 3d и так далее. И под углом 45 градусов направляется стрелка. Сначала заполняется 1s, потом 2s, потом 2p – 3s, потом 3p – 4s, потом 3d – 4p – 5s и так далее до 7p. На этом заканчиваются элементы в периодической системе элементов Менделеева.